Глава 14. Хонда на некоторое время отвлекся и погрузился в исследование переселения душ, тех концепций, которые ожили в 17-18 веках в Италии. В переселение душ верил живший в 16-17 веках монах-доминиканец Томмазо Кампанелла. Этот еретик и бунтовщик провел в тюрьме 29 лет, а потом, счастливый, овеянный славой, поселился в конце жизни в приютившей его Франции и, по случаю дня рождения Людовика XIV, преподнес королю оду, в которой подтверждал фактами свое учение о переселении душ. Кампанелла изучал теории круговорота человеческого существования, созданные последователями брахманизма, знал, что душа умершего может возродиться в обезьяне, слоне, быке. Он знал о том, что пифагорейцы верили в бессмертие души и ее переселение. Жителей своего города Солнца он определял как народ, появившийся из Индии, бежавший оттуда после поражения монголами и насильниками, разорившими их родную страну. Называл их пифагорейскими адептами брахманизма, хотя прямо не указывал на их веру в переселение душ. Сам же Кампанелла утверждал, что после смерти душа не попадает ни в ад, ни в чистилище, ни в рай. Представления Кампанеллы о круговороте жизни просматриваются в его кавказских сонетах. Стихи эти проникнуты чувством скорби. Поэт вовсе не считает, что после смерти человек может стать лучше. Нередко избавление от несчастий приводит к разрастанию зла. Ощущения живут и после смерти. Но стремление личности знать, что будет по ту сторону, нужно лишь за тем, чтобы забыть страдания в настоящем, а вовсе не за тем, чтобы убедиться в том, какой, тяжкой или спокойной была предыдущая жизнь. По сравнению с возносившими радостные молитвы людьми в Бенаресе, европейцы, толковавшие о переселении душ, казались раздавленными жизненными неудачами и горестями. От будущей жизни они ждали не радости, а только забвения. Философ XVIII века Джамбатиста Вико, яростный оппонент Декарта, благодаря своему таланту и боевому задору в вопросе переселения душ, оказался предшественником Ницше. Хотя Вико знал предмет поверхностно, Хонде было приятно обнаружить строки, где тот восхвалял японцев как нацию, чтящую воинскую доблесть. Японцы, как и римляне времен пунических войн, поклоняются героическим характерам, отважны в сражении, имеют язык, очень похожий на латинский. Историю Вико понимал как циклический процесс. Он считал, что всякая цивилизация проделывает путь от первоначальной дикости чувств до дикости сознания, что гораздо хуже. Первое указывает на чистую, не раскрывшуюся натуру, вторая означает подлое коварство, низкую ложь. Это заряженная дикость сознания, дикость цивилизованная, через несколько веков подвергается нападению новой, так называемой дикости чувств и оказывается перед необходимостью исчезнуть. У Хонды появилось ощущение, что это можно воочию наблюдать в истории Японии с 1868 года. Вико, верил в провидение, так как его понимал католицизм, но когда высказывался как агностик, то вплотную приближался к буддийской доктрине обусловленности всякого явления деянием кармой. Бог и его творение есть отдельные субстанции, но причины и суть существования по своей сути специфичны, поэтому отдельность сотворенной субстанции вследствие ее сущности отлична от божественной. Творениями, рассматриваемыми как субстанции, полагаются закон и эго, и когда причиной существования полагается деяние, то достижение божественной субстанции, иной точки отсчета, есть не что иное, как так называемый комментарий. В своих богословских сочинениях Вико объяснял, что божественное творение, по сути своей, вещь созданная. Внешне это реальность. Следовательно, мир творится во времени. Вико настаивал на том, что дух безгранично мыслящего человека бессмертен, так как не ограничен его обиталищем телом, а, следовательно, не ограничен и рамками времени. Однако ответ на вопрос, почему же бесконечное помещено туда, где наличествуют границы, Вико оставлял агностицизму. Но именно с этого вопроса начинала строиться доктрина круговорота жизни. Приходилось только удивляться тому, как эту индийскую философию, непоколебимо опиравшуюся на способность к познанию, не чуравшуюся ни фантазии, ни мечты, в конце концов стало невозможно отделить от агностицизма.